взял зеркальце и подумал. Интересный этот Даос. Почему бы мне не попробовать посмотреться? С этой целью Дзяджуй поднял драгоценное зеркало, посмотрелся в его оборотную сторону и увидел перед собой скелет. Он быстро опустил зеркальце и обругал монаха. Негодяй, еще вздумал пугать меня. Посмотрюсь-ка я в лицевую сторону. Что будет там? Он перевернул зеркальце и увидел Фэнцзе, которая манила его рукой. Дзяджуй охватила безумная радость. Вдруг ему почудилось, что он сам входит в это зеркальце, соединяется с Фэнцзе, а потом Фэнцзе выводит его обратно. Но едва он добрался до своей кровати, как зеркальце перевернулось, и перед ним стоял скелет. Дзяджуй почувствовал, что весь покрыт холодным потом. Однако душа его не удовлетворилась. Он снова повернул зеркальце лицевой стороной и увидел, что Фэнцзе опять манит его. Так повторялось 3 или 4 раза. В последний раз, когда он хотел выйти из зеркала, перед ним появились 2 человека, которые надели на него железные цепи и куда-то потащили. «Постойте! Я возьму зеркальце!» — истошно закричал Дзяджуй. Больше он не мог произнести ни слова. Люди, которые за ним ухаживали, видели, как он упал навзничь, но по-прежнему широко раскрытыми глазами продолжал смотреть в руку, из которой давно выпало зеркальце и покатилось по полу. Когда к нему подбежали, он уже не дышал. Под ним была только холодная клейкая лужа. Его поспешно одели и положили на кровать. Дзядайжу и его жена рыдали навзрыд. И на чем свет стоит, проклинали Даоса. Это злой волшебник. Дзядайжу даже приказал развести огонь и бросить в него зеркальце. Но тут же услышал голос. А кто велел ему смотреться в лицевую сторону и принимать ложное за действительное? Зачем же жечь мое зеркальце? Вслед за тем зеркальце взвелось в воздух и вылетело из дома. А когда Дзядайжу вышел за ворота, он увидел босоногого даосского монаха, который кричал: «Верните мне мое драгоценное зеркало!» Как только зеркальце вылетело из дома, он подобрал его и исчез. Дзядайжу вынужден был заняться похоронами внука. Он разослал извещение родственникам, на 3-й день началось чтение молитв, а на 7-й день состоялось погребение. Гроб с телом отнесли и поставили позади кумирни железного порога. Потом стали приходить члены семьи Дзя с выражением соболезнования. Дзяше из дворца Жунго пожертвовал на похороны 20 лян серебра. Дзяджен тоже пожертвовал 20 лян, как и Дзяджень из дворца Нинго. Остальные родственники, в зависимости от достатка, пожертвовали кто 1-2 ляна, кто 3-4 ляна. Из посторонних соученики Дзяджуя внесли свою долю, которая в целом составила 20-30 лян. При такой помощи Дзядайжу, несмотря на скромные доходы, сумел устроить вполне приличные похороны. В конце года неожиданно тяжело заболел Линь Жухай. Он прислал письмо, в котором просил Линь Дайюй приехать к нему. Узнав об этом, матушка Дзя опечалилась. Но так как другого выхода не было, ей пришлось собрать Дайюй в дорогу. Байюй тоже огорчился, но помешать дочери выполнить свой долг по отношению к отцу ему было неудобно. Матушка Дзя решила, что Дайюй непременно должна ехать в сопровождении Дзя-Ляня